Пока он шагал по усыпанной гравием дорожке к шуму и свету салуна, его внутреннее поле зрения сузилось до размеров булавочной головки. Да и это поле полностью заполнял стакан с чем-то крепким. Когда Пол вошел в салон, толпа умолкла. А затем от избытка радостных эмоций сразу зашумело еще сильнее. Пол торопливо окинул взглядом зал и не заметил ни одного человека, который смотрел бы на него. Да и сам он от волнения никого не узнавал. «Бурбон с водой», — заказал он бармену. «Простите, сэр». «Что я должен вам простить?» «Я не могу вас обслужить». «Почему?» «Мне было сказано, что вы больше не являетесь гостем на лужке, сэр». В голосе бармена звучало явное злорадство. Много людей наблюдало за происходящим, и среди них Кромер. Но ни один из них не попытался поправить бармена. Момент был довольно трудный, и, поддавшись именно этой лихорадочной атмосфере, Пол, обложив бармена крепким словцом, повернулся, чтобы уйти, сохраняя собственное достоинство. Однако ему предстояло еще узнать, что лишенный своего высокого ранга и гостевых привилегий, он будет вынужден существовать на довольно примитивном социальном уровне. И тем более Пол совсем не был подготовлен к тому, что бармен, обижав стойку, резким рывком повернет его лицом к себе. «Таких слов, сынок, я никому не спускаю», — сказал бармен. «Да кто вы такой, черт побери», — сказал Пол. «Уж во всяком случае, не паршивый саботажник», — с вызовом выкрикнул бармен. Все слышали, как было произнесено это слово. Самое оскорбительное во всем словаре слово, которого не возьмешь назад ни бормотанием извинений, ни дружеским рукопожатием, ни полным забвением. Ублюдок еще, пожалуй, можно загладить улыбкой, но уж никак не саботажник. Каким-то непостижимым образом первоначальное значение слова «разрушитель машин» отошло на задний план. Подобно подводной части айсберга, несравненно большая его часть, та часть, которая и вызывала столь враждебные чувства, таила под поверхностью целый комплекс извращенности, непристойности, патологии и кучу черт характера такого рода, что наличие хотя бы одной из них в человеке, безусловно, делало его отщепенцем. Под саботажниками разумелись отнюдь не разрушители машин, а особая порода людей, о которых каждый может с гордостью думать, что он на них не похож. Саботажник — это человек, смерть которого может принести миру только облегчение. «Хочешь, чтобы я повторил?» — спросил бармен. «Саботажник! Вонючий саботажник!» Ситуация была крайне напряженной и в то же время очень простой. Один взрослый человек нанес другому взрослому человеку совершенно недвусмысленное оскорбление. И не похоже было, чтобы кто-либо из них стремился разрядить обстановку или хотя бы думал о такой возможности. С того самого момента, когда Господь Бог придумал трагедию, зрителям остается только смотреть и наблюдать процесс, сходный с тем, что молотилка делает с человеком, когда его затягивает внутрь. Со второго курса университета Полу ни разу не случалось ударить человека. И в нем не было того запала, который инструкторы штыкового боя пытаются привить своим подопечным, желание схватиться с врагом вплотную. Пол даже сознавал, что подобные желания не предвещают ничего хорошего. И тем не менее, подчиняясь какой-то системе независящих от него нервов и желез, руки его сжались в кулаки, а ноги сами заняли позицию, чрезвычайно удобную для нанесения удара. Точно так, как после увертюры 1812, не принято исполнять на бис что-либо иное, кроме звезд и полос, у Пола не было другого ответа на брошенное ему в лицо обвинение. «Сам ты саботажник», — ответил он и свингом ударил бармена по носу. И уж совершенно неожиданно бармен повалился, пыхтя и фыркая. Пол вышел в ночь, подобно дикому Билли Хайкоку, Даниэлю Буну или матросу с баржи, отпущенному на берег, или как. Но тут его совершенно неожиданно снова схватили за плечо.